Глава 24. «Не так я себе все это представлял», – пожаловался я, пока мне прочищали рану. «Не ворчи, мы еще легко отделались», – ответил мне Николас. Мы шестером укрылись в небольшой комнате на старом заброшенном заводе. Когда он завод работал, в этой комнате обедали рабочие, а в соседней, видимо, переодевались. Сейчас же здесь было пыльно и грязно, зато тихо, и никто не должен был нас потревожить. На единственной кровати лежал медленно приходивший в себя Гоша. Николаса не ранили, а вот один из его людей поймал пулю брюхом. Не смертельно, вошла она не глубоко, уже вытащили, и сейчас Николас зашивал рану. А второй его человек, более удачливый, начал бинтовать рану на моем плече. «Это все до хрена трогательно», – проворчал со своего места Гоша. «Но какого черта вам от меня надо?» Николас кивнул мне, предоставляя возможность вести переговоры. Я сумел произвести на него положительное впечатление. Когда мы пришли сюда, Николас спросил: «Ты убил их?» И мой честный ответ его успокоил. Какие щепетильные ребята. Нет, я всячески одобряю, но все равно щепетильные. «У нас к тебе деловое предложение, Гоша». Мужчина сморщился и сплюнул на пол. «Твою мать, Ката! Я сам понял, что вы не из альтруизма меня вытащили!» Я вздохнул, но пропустил спич мимо ушей. «Нам нужны твои услуги, твоя банда, если она у тебя еще есть. Или в том схроне полегли все, кто остался?» Гоша ухмыльнулся. «Нет, не все. Большинство сидит по своим норам. Так есть хоть какой-то шанс, что нас не перебьют в ближайшие же дни. Только у вас ничего не выйдет». Он отвернулся. «Знаю я, чего вы хотите. Подмять меня и моих людей, чтобы я по любому вашему чиху по стойке смирно вставал и хвостиком вилял. Не будет этого!» Гоша попытался прервать я этот поток причитаний. «Не бывать! Мы все сдохнем, но не склонимся!» Воздух застрял у него в глотке. Гоша был одаренным, но предельно слабым, едва переступил нижний порог. На таком уровне его дар не создавал сопротивления, и при желании я мог взорвать его легкие изнутри. Мужчина начал задыхаться, а я поднялся и подошел к нему, нависнув и заглянув в глаза. «Прекрати стонать, как девчонка, заткнись и послушай. Нам не нужен ты, не нужна твоя банда. Временный интерес, не более того. Мы урвем свое, а ты дальше будешь сидеть в своей песочнице и делать вид, что такой важный и умный. Готов слушать?» Гоша зло прищурился. Я схватил его за горло, а затем начал охлаждать воду в его теле. Сейчас начнут образовываться кристаллики льда, доставляя ни с чем не сравнимую боль, с каждой секундой все возрастающую. «Ты готов слушать?» Он кивнул. Я рассеял магию и отпустил его, отчего криминальный авторитет закашлялся. «Я сочту, что плачевное состояние вызвало временное помутнение рассудка, и ты забыл, что жив только потому, что владеющие даром разрешают тебе жить. И помни, Гоша, мы выбрали тебя не потому, что такой особенный и нам очень нужен. Нам подойдет кто угодно, просто я тебя знаю, и это облегчает дело, не более того». Гоша потер шею, но промолчал. «Понял, значит». Возвращаясь к делу, я сел обратно на свое место. Наша цель – прорядить и обчистить козырные банды. Зачем нам это, тебе знать не требуется. Тебе предоставят оружие бесплатно, а еще оперативные сведения, маршруты патрулей, известные юстицариям схроны других банд, их состав, силы, ресурсы. Ты получишь все, а взамен иногда будешь работать по нашей наводке и иногда предоставлять прикрытие и массовку нашим собственным операциям. Это, я указал на своего спутника, Николас, «Мне плевать, назовешь ты его советником, партнером или заказчиком. Это твой контакт. Все, и оружие, и информацию получишь через него. Вопросы?» Гоша еще тер шею, на которой остались следы моих пальцев. «У меня есть люди, но их не хватит на весь средний город, максимум на пару районов. Мы поможем завербовать еще», – ответил я, будто это само собой разумеющееся. «У тебя будут победы, деньги и сила. Люди сами к тебе потянутся. Козырных многие ненавидят. Ты станешь силой, концентрирующей эту ненависть». Гоша оскалился. Такая трактовка ему нравилась. Кнут я ему продемонстрировал, теперь можно и пряников добавить. «Я знаю тебя, Гоша, и знаю, что ты не идиот. Да, я собираюсь тебя использовать в своих целях, но буду хорошо за это платить, и ты останешься в выигрыше, даже станешь могущественнее, если не будешь глупить. А ты не будешь. Мы получим свое, ты свое, все в плюсе». Бандит кивнул. «Ты умеешь быть убедительным». Вот у него, наверное, разрыв шаблона. Сначала он пытался сопоставить образ меня при нашей первой встрече, нищего пацана с улицы со мной же при нашей второй встрече. Тогда он успел понять, что я изменился, но не осознать. И вот перед ним я сегодня. Аристократ, чьи интересы пролегают так далеко, что Гоша со всей своей бандой в моих планах просто исполнитель, не более того. Нехилый рост за такое короткое время. «Отлично. Теперь к проблемам насущным. Почему эти белые пришли за тобой именно сейчас?» Гоша неопределенно повел плечами. «Почему? Да расширяются. На последней сходке этот квартал достался им. А когда следующая сходка?» – заинтересовался я. «Представители банд собираются каждую ночь. Белочки, тузы, крысы и мельница. Не скажу, что они смогли создать союз, но они не нападают друг на друга». Я хмыкнул. «Тузы, крысы, мельница – это что, название банд?» «Нет, в отчетах я про всех этих клоунов прочитал, но юстицарии использовали те обозначения, которые давали сами. Банда со старого завода, например». «Ага», кивнул Гоша. «Белые плащи, козырные тузы, банда золотой мыши и банда мельника». Я покачал головой. «Знаешь, Гоша, корень звучит не так уж и плохо». Он не ответил, уязвленный. «Не комментарием про название банды, а пониманием моего превосходства. Где будет сходка, ты знаешь?» «Об этом не было информации в отчетах и рапортах. Юстицарии пока этого не выяснили. А вот Николас подоплеку моего вопроса понял сразу. Не догадаться, что я так или иначе собираюсь нанести туда визит, было сложно». «Знаю», – хмуро подтвердил преступник. «Меня тоже приглашали. Хотели, чтобы я подчинился». Он описал место. И главное, назвал время. «У меня есть 5 часов. За 5 часов можно успеть очень много». «Что ты задумал?» – спросил одаренный. Впрочем, вопрос был риторический и моего ответа не подразумевал, потому как Николас тут же добавил: «Этого не было в плане». «Расслабься, я не собираюсь туда вламываться. Просто зайду, постою в тени, послушаю», – обнадежил я Николаса. «Осваивайся». И на этом я покинул милую компанию. 5 часов. Целая вечность. И я даже знаю, почему они собираются почти под утро. По этой же причине юстицарии пока не знают об этих сходках. Раннее утро, ночные патрули уже возвращаются в верхний город, а дневные еще только формируются и разбирают маршруты. И на улицах нет практически никого. И да, если посмотреть на это логически, то это иначе как слабоумием начальства юстициариума не назвать. Но статистически преступлений в утреннее время практически не совершается. Значит, и патрули не нужны. Да, я считаю это маразмом. Ничего, получат горький опыт, научатся менять патрули правильно. А мне предстоит сделать невозможное. Нет, слишком пафосно. На самом деле мне предстоит очень много и быстро бегать, чтобы везде успеть. Если бы не необходимость скрывать свое присутствие, справился бы легко и даже с запасом. Но приходится двигаться осторожно, минуя пресловутые патрули. И даже зная их маршруты и примерное время, когда в какой точке они находятся, это все равно было проблемой. Дальше самый тонкий момент. Ворота в верхний город. Их не обойдешь и не проскочишь незаметно. Хочешь не хочешь, а пройти через них придется. Дерн, конечно, и здесь помог, подсказав, где нужно идти и что сказать, чтобы тебя не записывали в журнале проходящих. Но даже так, это же надо делать крюк, снова потеря времени. Дежуривший юстицарий мне не удивился, лишь рассмотрев, сразу повернулся в другую сторону. Это условный знак. Ничего, мне сегодня снова идти через эти ворота и снова придется ему подкинуть пару купюр. В верхнем городе уже не скрывался, имею полное право находиться где хочу. Комендантского часа пока никто не вводил. Я самым быстрым шагом двинулся в оружейную мастерскую. Здраво рассудив, пришел к выводу, что магию я применять не буду. Если бы время поджимало, тогда да. Ворвался бы на вечеринку, закрылся щитом и... не знаю, благо время было. Мне будет достаточно часа. Потому что бомбу сделать намного проще, чем несколько одноразовых обрезов. Через главный вход не пошел. Для ночных визитов был запасной. Ночной охранник, какой-то слабосилок, даже не Грохир, немного удивился, но препятствовать не стал. «Доброй ночи, сир!» – поклонился он и поспешил куда-нибудь убраться. Я спустился и, оглядевшись, приступил к работе. Станки мне не потребуются, порох здесь есть и так. Взял мерный стакан, вложил в него промасленную ткань, начал запрессовывать порох, прокладывая слой в сантиметр слоем тонкой стали. Мне нужно, чтобы давление расходилось в разные стороны. Когда стакан был заполнен, сложил ткань, завязал и отрезал. Почти кило пороха, шарахнет отлично. Основной заряд готов. Достал получившийся цилиндр и обвязал проволокой, чтобы не потерял форму. Проволоку частично надкусил, чтобы создать дополнительный поражающий элемент. На стол кладу накрест проволоку, затем поверх еще одно полотно, рассыпаю наши пули, заодно подсыпаю мелкую металлическую россыпь, отходы производства, ставлю вертикально цилиндр с зарядом, закипаю ткань и проволоку, чтобы сформировать наружный корпус. Между корпусом и зарядом засыпаю пули и металлическую россыпь, встряхиваю, чтобы лучше утрамбовать. Сверху заряд тоже закрываю поражающими элементами, завязываю ткань, связываю проволоку. Бомба весом почти в 2 кило готова. Детонацию осуществлю магией, будет дополнительная взрывная сила, шарахнет так, что метрах в 30 можно выжить только чудом. Бомбу вложил в сумку, которую нашел среди хлама лежащего на всякий случай. Там же нашел хороший нож. Ушел свободно, да и весь путь через верхний город прошел без проблем. И только в воротах юстицарий обратил на меня внимание, чуть удивившись. Не стал дожидаться кодовой фразы, парень чуть улыбнулся. «Сложная ночка, да?» – спросил он, протягивая руку. Я вложил ему в ладонь купюру. «Нет, скорее нудная. Знаешь, как это бывает? Принеси сюда, потом принеси туда, потом снова отнеси». «Ого, отлично тебя понимаю!» Покивал юстицарий и, пропуская меня, напутствовал. «Осторожнее с патрулями, они злые под утро». Поблагодарив его коротким кивком, снова ушел в ночь. Время в запасе еще было, но не настолько много, чтобы идти прогулочным шагом. И я спешил. Прислушивался к ночным улицам, пытался держать в голове карту патрулей, выбирал маршрут так, чтобы рядом был темный уголок, в который можно было бы прыгнуть. Напряжно, да, сложно, нет. Наконец, впереди показалась старая гостиница. Ее бы уже давно купили и открыли заново, но кто-то намеренно держал здание в таком состоянии. Теперь я знаю, кто. Снаружи здание казалось заброшенным, но только казалось. Подойдя ближе, я уже нашел некоторые признаки использования. Большинство стекол покрылись пленкой пыли, стали практически непрозрачными, но на некоторых виднелись круглые пятна чистоты. Кто-то сделал себе наблюдательные посты. Основной вход изнутри привалили мебелью, перекрыли, забаррикадировали. Но тут же рядом имелись очищенные проходы в подвал, откуда, я полагаю, гости попадали внутрь. Мне такой путь не подходил, пришлось искать обход. Без затеи зашел в соседний дом, жилой, но жильцы сидели по своим комнатам и старались не привлекать к себе никакого внимания. Поднялся на крышу, меня слегка задержал замок, но Синдзи показал, что можно сделать с металлом и как можно превратить железо в ржавую труху за несколько секунд. Гостиница была на несколько этажей выше дома, и балконов, как назло, не предусмотрено. Прыгать в окно не хотелось, лишний шум. Пришлось прыгать в стену. Прыгать через трехметровую пропасть. «Мы не ищем легких путей», – сказал самому себе. И, разбежавшись, прыгнул. По сравнению с другими поступками, какие мне приходилось регулярно совершать, безумством такой прыжок не котировался, так что особого трепета не вызвал. Врезался в колонну и попытался ухватиться за нее, но пальцы соскользнули. И самое неприятное, что начал заваливаться назад, теряя шанс ухватиться рукой за стену. Заклинание сформировалось в голове за мгновение. Выброс магии, и мне в спину бьет поток воздуха, толкая обратно. И всего-то требовалось. Открытие окна вообще не представляло проблемы. А вот спрыгнув на пол комнаты, едва не выругался. Доски даже не скрипели, жалобно трещали подо мной. К счастью, все здание было в плачевном состоянии, без конца издавая скрипы, треск и скрежет, маскировавшие мои шаги. Что же, могу себя поздравить. Я успел. Остаток времени осторожно обследовал здание, выявив трех сторожей. Но все они сидели на втором этаже и ленились обходить саму гостиницу, а в порядок вообще был приведен всего один зал. Догадаться, где именно будет проходить сбор, было несложно. Бомбу оставил пока при себе. «Астарта?» «Да, хозяин», – отозвалась демоница. Я постоянно ощущал ее эмоции, подавленные, но не исчезнувшие. Так странно было осознавать полную ее подчиненность мне. Демоны не люди. Человека нельзя просто так лишить свободы воли, свободы мысли. Возможно, обманом, манипуляциями, страхом, временно подавить волю, но только временно. Стоит давлению лишь чуть-чуть ослабнуть, человек в самых потаенных уголках своего разума начнет думать о свободе. С демоном все было иначе. Аморфное тело Астарты вряд ли можно было бы поймать, тем более обуздать. Но через нашу связь я добрался до ее воли и надел на нее стальной ошейник. Подчинил. Подчинил не тело, а сознание. И этот метафизический ошейник, он либо есть, либо его нет. Нельзя ослабить хватку, частично снять давление. Только полное подчинение. И это было странно, непривычно. Но экспериментировать я не собирался. Демоница, изображавшая собачку и послушно виляющая хвостом у моих ног, меня полностью устраивала. Заклинание «Детонатор для бомбы». Слова я дополнял образами. После тренировок с конструированием заклинаний я понял общий принцип. «Создай, но не наполняй энергией». «Слушаюсь, хозяин», – отозвалась Астарта. Забрался в глухой темный угол и, устроившись, насколько возможно, удобно, замер, ожидая. В этой жизни засад у меня было много. Первые минуты самые неприятные. Все тело начинает зудеть от желания сесть или лечь иначе. Устроиться удобнее. Все конечности начинают разом отекать или ныть. И что-нибудь обязательно лезет в лицо. Волос, травинка, насекомое. Пересядешь, передвинешься, на минуту отпускает, и все начинается заново. Поэтому я сосредоточился на дыхании, не позволяя себе напрягать даже мизинец на ноге. Поза была вполне удобна, но недостаточно удобна, чтобы в ней заснуть. Жду. Вскоре появились голоса. Много голосов, сливающихся между собой, и я не мог ничего разобрать. Но мне и не требовалось, и так знал, кто это и зачем пожаловали. Через несколько минут люди начали наполнять зал. Первыми пришли крысы. Банда носила на груди вышивку в виде мыши, чем подражала аристократам. Затем зашли белые. Криминал обменивался любезностями между собой, подначивая и подшучивая. Между бандами сохранилось напряжение, но определенные черты никто не переступал. Нечто удерживало их, заставляло соблюдать мир. Главным среди мышей был полноватый мужчина с мелкими поросячьими глазками. У белых – высокий широкоплечий детина, про которого и не скажешь с первого взгляда, что умеет головой работать. Вскоре появилась еще группа. Этих я сначала не признал, но по оговоркам быстро понял, что это мельники. У них главной была женщина, разодетая, как проститутка на пенсии. Нет, я не видел своими глазами проституток на пенсии, хотя видел так называемых мамок. Вот на мамку она и тянула. Последними пришли тузы. Старший у них тоже выделялся сразу. Худой мужчина с двумя пересекающимися шрамами на лице. Его сопровождала фигура в сером плаще с капюшоном, полностью скрывающему лицо. «Все здесь великолепно!» Привлек он к себе всеобщее внимание. «Давайте быстрее покончим с делами. Ненавижу это собачье время». «Оно безопасно», – отозвался толстячок. И он же первым занял свое место за столом. Один из его помощников тут же поставил рядом с боссом бокал, куда из принесенной с собой бутылки налил вина. «Ага, но от этого не становится менее собачьим», – усаживаясь, отозвался туз. «Чарли, мне рассказали, что сегодня была какая-то пальба. Расскажи нам, друг, как там дела с Гошей?» Белый пожал плечами. «Это наше дело», – мамка хмыкнула, закуривая сигару. «Кажется, мы каждый раз напоминаем друг другу, что сейчас нет никаких наших дел. Мы должны знать, вы захватили Гошу». В принципе, дальше можно было и не слушать, но я решил удовлетворить любопытство. Мало ли что еще интересного взболтнут бандюганы. Человек в сером заводил головой из стороны в сторону, будто его что-то обеспокоило. «Нет, он удрал. Ему кто-то помог», – все же ответил Белый. «Кто-то?» – переспросил крыс. «Кто-то», – подтвердил Белый. «Парни в черном, человек 10, увели его у нас в последний момент». 10? Эх, как они нас четверых пересчитали. У страха глаза велики, да». «Еще одна банда?» – спросила мельница. «Скорее Гоша перестала ртачиться и нашел покровителя», – предложил туз. «Гоша и покровитель – вещи несовместимые», – тут же ответил крыс. «Кого угодно можно загнать в угол», – возразил Белый. «Гоша уже был ранен. Почувствовал, что его могут просто прикончить». Крыс не нашел, что возразить. «Значит, надо снова его найти». «Не столько для остальных бандитов, сколько для фигуры за спиной», – сказал туз. Фигура в сером кивнула. «Готовься», – приказал я Астарте. Демонесса отреагировала, не отвечая. Ответа не требовался. Я ощутил, как магия наполняет плетение в сумке. «Больше форс-мажоров не было», – туз обвел остальных вопросительным взглядом. «Великолепно! Скоординируем действия и разбежимся!» В этот момент я резко вышел из своего темного угла. Заметили меня, естественно, сразу же, но никто не предпринимал резких действий. Бандиты переглядывались между собой, ожидая, что кто-нибудь сейчас скажет: «Этот парень со мной». Туз глянул на меня, обвел взглядом остальных боссов и, наконец, спросил: «А этот чей такой красивый?» «Посылка», – ответил я, подбрасывая сумку и поднимая щит. В момент, когда бомба была над столом, фигура в сером метнулась вперед, пытаясь что-то сделать. Не успела. Грохнул взрыв. Впрочем, слово «грохнул» не передает произошедшего. Для полноценного описания того, что случилось в зале, требуются те матерные конструкции, что обычно применяет Синзи. Бомба шандарахнула так, что даже мне под полным щитом стало не по себе. Все же 3 метра – очень близкая дистанция для такого взрыва. Весь зал заполнило пылью, в ушах слегка звенело. Я поднял руку и сформировал заклинание, чтобы порывом ветра разогнать пыль. Вспышка силы, и зал очистился, позволяя мне осмотреться. Вокруг только искореженные тела. Практически все попадали там же, где стояли изуродованные смертоносной дробью. Магия подорвала порох одномоментно, без задержки. Все давление от взрыва вырвалось сразу, давая максимальную скорость и энергию смертоносным стальным осколкам. Стола просто не было. На полу лежала только труха. Неожиданно с пола поднялась фигура, сбрасывая с себя остатки серого плаща. Под накидкой скрывался странный латный доспех, помятый бомбой, но спасший тело своего хозяина. Тело, но не голову. Голова восстанавливалась прямо на моих глазах. Собирался воедино череп, заново отрастали мясо и кожа, красные глаза, зубы. Зубы с длинными острыми клыками. Кожа бледная и волосы белые, как снег. Через несколько секунд лицо заросло полностью. Лицо Грет.